Глава 7. Оптимальная любовь. Путь истинной любви никогда не бывает гладок. Уильям Шекспир. Дочитав до этого места в книге, вы уже много узнали обо мне, но хочется рассказать о себе немного подробнее и признаться, что мои любимые песни «Я всегда буду любить тебя, Уитни Хьюстон» и «Давай поговорим о любви» Селин Дион. В первой десятке 8 самых любимых песен о любви. Я люблю любовь. До последнего вздоха меня будут воодушевлять шекспировские слова о беззаветной любви, и я не засну до поздней ночи у себя в Кембридже, глядя, как герои в исполнении Мэг Райан и Тома Хэнкса ищут друг друга на телеэкране. Как и многие другие люди, я узнал о романтических историях из любимых песен, поэм, фильмов и книг. И хотя для того, чтобы знать, что любовь есть ответ, не нужно быть студентом-психологом, поиск ответа на вопрос, что есть истинная любовь, требует большого, чем просто умение слагать рифмы. Он требует разума. Из лучших побуждений некоторые поэты, режиссеры и психоаналитики ввели нас в тупик. Они изображали любовь сладостной, соблазнительной, восхитительной, чарующей. Беда в том, что этот образ не отражает действительности и потенциально вреден. Вот выдержка из работ одного ведущего психотерапевта 20-го столетия. Идеальная любовь встречается крайне редко. Чтобы быть любимым, вам потребуется постоянно демонстрировать остроту ума, очень мудрого человека, гибкого ребенка, тонкое восприятие художника, интеллект философа, веру святого, терпение ученого и мужество воина. Этот превосходный отрывок отражает суть многочисленных высказываний о любви и страсти. Такие прекрасные, такие пагубные. Поскольку, по сути дела, совершенная любовь – это не редкость, ее просто нет. Если мы поддадимся этой иллюзии, то в итоге придем к одному из трех результатов. Во-первых, мы рискуем так и не найти себе пару, поскольку все время будем ждать того идеального человека с приспособляемостью ребенка, тонким восприятием художника и так далее. Во-вторых, мы решимся вступить в отношения с неидеальным партнером, то жалея, что пошли на компромисс, будем осознанно или нет продолжать поиски своего идеала. Напоследок, мы можем поверить, что нашли идеального партнера, но испытаем чувство глубокого разочарования и расстройства, когда неизбежно обнаружим его недостатки. Разумеется, у нас есть потребность, даже необходимость в прозе, лирике, музыке и фильмах о святости и красоте. Я не сомневаюсь, что, как правило, люди влюбляются после просмотров фильмов «Гордость и предубеждение» или «Титаник», но не таких сериалов, как «Гриффины» или «Женаты и с детьми». И, конечно, я бы отказался выбросить 85% своих аудиодисков из-за того, что на них записаны романтические песни или в тех песнях неправильно изображается идеальная любовь. Трудно, конечно, примириться с фактом, что искусство – это совсем не жизнь, что наша спальня в доме будет в меньшей или большей степени отличаться от съемочных декораций, где вся безупречная одежда находится на своем безупречном месте после того, как безупречные любовники сорвали ее со своих безупречных тел. То, что нам нужно, это любовь, такая, как в песнях и фильмах, в книгах и стихотворениях, только более реальная.